Язык. Согласно одной из самых распространенных версий появления мира, сначала было слово. Логос объединил космос и хаос, но он же разделил мир на перспективы, и все их пришлось как-то называть. Помню, однажды моя коллега, преподаватель истории и философии, очень ругалась на студентов. Мол, никак они не могут понять, что человек — это мыслящий тростник. Почему же, говорит она, это не очевидно? Паскаль сделал все, что мог. У философских и метафизических текстов сложный язык. При этом тексты метафизики даже проще, чем философские. Метафизика стремится описать то, что мы не можем воспринять непосредственно, то есть органами чувств. И в этом смысле ее язык не сложнее языка математики или физики. Только так уж сложилось, что вычислительных систем метафизики больше, чем математических. Существует только одно общее правило, по поводу которого есть согласие. Главные понятия метафизики – абсолют, или, как его еще называют, безусловное. Нельзя писать словом. Безусловное невыразимо. То, почему мир есть, — это не слово. Слово — это то, как он есть. Философские тексты сложные как раз потому, что они, во-первых, стремятся описать то, что есть, исходя при этом из некоторого метафизического основания реальности. Во-вторых, они стремятся описать мир не в динамике, в движении. Но так как задача слов в языке — фиксировать процессы и называть объекты, философ всегда оказывается в филологическом затруднении. Ему всегда нужно найти способ все очень правильно назвать, а ведь все течет, все изменяется. Философы тревожны. Они не работают с тем, что есть, или с тем, что случилось. Поэтому их всегда гложет чувство, что они чуть-чуть да опоздали. Если, конечно, они не занимаются абсолютом. Он-то всегда тут.